Часть вторая. Голова Адлита болела, нога болела, и в голове продолжал звучать приказ «Убей Фреми!». В одиночку терпеть эту боль, сопротивляться голосу Адлиту было невероятно сложно. А еще перед ним был Ханс, и если Адлит упустит бомбу, то предоставит ему шанс. Он не мог терять головы, как и не имел права умереть. «Это сущий ад», — подумал Адлит. «Место, в которое Бог бросает людей для наказания». «Туда попадают плохие люди». Так говорила сестра в детстве. И Атра говорил, что Бог существует, что ад и небеса не сказки. Всем сердцем Адлит взывал. «Эй, учитель, что же видели вы? И сестра, скажи мне, неужели я так плох?» И Адлит отметил. Фреми могла так думать, ведь это мы заставили ее шагнуть в этот ад. Адлит больше не мешкал. Он хотел защитить Фреми, хотел ей счастья. Его решимость не могла пошатнуться. Но у него могло не остаться сил, у него уже не было союзников, не было козырей, и Адлит смеялся. А смех в таких ситуациях было первым, что он выучил у Атра. Она хотела помочь Хансу, она могла выстрелить, но нападать на Адлита нужно было осторожно, и Фреми выжидала момент с ружьем в руках. Адлиту было больно, но все его слова про Кьёма, пытавшегося управлять ими, были ясное дело ложью. И он притворялся, что Кьёма хотят манипуляцией убить Фреми. Кровь все еще стекала из его раны на ноги на камни, скоро Адлит достигнет предела, но он все еще смеялся, истекал потом, но смеялся. «Больно смотреть, не? Может, уже сдашься, не?» Адлит не ответил на слова Ханса, а тот следил за рукой с бомбой. «Зачем смеяться? Не понимаю его поведения. Никак не могу понять, мы с Хансом загнали Адлита в угол». Фреми не знала значения его смеха. А еще Фреми не понимала, почему Адлит так старается ее защитить. Сколько он мог терпеть боль? Был ли ему дан какой-нибудь приказ от Гунея? Она все равно не видела ничего стоящего защиты. Мысли роились в голове Фреми, она прогоняла их. Мысли об Адлите особенно хорошие. Мысли о связи Адлита с Гунеем, ведь это еще не было доказано. «Он седьмой. Я должна умереть из-за приказов от Гунея. А слова о любви и защите лишь ложь», — мысленно повторила Фреми. Она знала точные факты, этого хватало. «Аткон, хватит! Нет никаких причин защищать Фреми-сан!» — сказала Ролония сдавленным голосом. «Фреми-сан сама выбрала смерть, так что сдавайся!» Ею управлял Кьёма, Адлит тоже слышал этот приказ. «Пожалуйста!» — сказала Ролония и взмахнула хлыстом, целясь в ноги Фреми, та едва успела увернуться. Призрачный шанс отогнать всех от Фреми исчезал, а в голове Фреми появились сомнения. Зачем было притворяться, что хочешь убить себя? Притворство его могло зайти далеко. Вопрос пришел и ушел, ведь думать о таком было глупо. Она взглянула на Адлита. Он защищал Фреми по приказу Гунея. Другого объяснения его поведению она не видела. А на самом деле он испытывает ко мне отвращение. Но пока был шанс, что из-за Фреми пострадают герои, она не могла защищать себя как истинный герой. Она сосредоточилась на сражении с Адлитом и напомнила себе... «Всё это будет не зря». Фреми создала в своей ладони небольшую бомбу. При прямом попадании такая вряд ли убьет, и вряд ли такая бомба заденет бомбу в руке Адлита. Но если Адлит и выстоит против удара, но уронит бомбу, она взорвется и заденет Мору. Впрочем, рана не будет смертельной. Адлит медленно пятился от Ханса, но он смеялся, но теперь чуть нахмурился. Фреми бросила две маленькие бомбы. Цель была точной, атака направлялась в одну точку. Бомбы упали у ног. Адлит против такого удара не выстоит, и Ханс может добраться до бомбы. «Не!» Ханс двинулся. Как кот, прыгающий на мышь, он прыгнул, целясь в грудь Адлита. И хотя бомбы попали по ногам цели, Адлит продолжил сопротивление. Выхватив свободной правой рукой меч, он пытался отбиться от наступающего Ханса. Ханс отреагировал. Он выхватил один из мечей, блокируя удар Адлита. Но Адлит так и не выпустил свой меч. «О, не!» Ханс повернул свой меч, он резко опустил лезвие на левое запястье Адлита. Удар был быстрым, и Ханс решил, что так мог отрезать врагу запястье. Адлит резко отскочил, избегая удара и загнувшись, а меч уже устремился к боку Адлита. Брызнула кровь, лезвие вспороло несколько поясов. По земле рассыпались мешочки. «Плохо дело», — подумала Фреми. Руки Адлита уцелели, и у него появилось время взорвать бомбу. Палец Адлита двинулся к кнопке. Ханс тут же отскочил далеко назад. Фреми едва успела заметить, как бомба упала на землю. Но взрыва не произошло. Фреми поняла, что это был блеф. Но такой ход не мог быть просто так. Он что-то задумал. «Ханс, осторожно!» Отбросив бомбу, Адлет метнул в Ролонию дротик. Дальше он намеревался попасть по Хансу. Так он мог бы остановить сражение. Но Фрейми тут же создала маленькую бомбу и бросила под ноги Адлета. Так она давала Хансу время уклониться. Фрейми думала, что Адлет уклонится от бомбы или бросит дротик в Ханса, не заботясь о бомбе, но Адлет поступил неожиданно. Не думая о брошенной бомбе, он взмахнул ногой и отбросил в сторону упавший мешочек. Кисет упал и откатился, бомба взорвалась у ног Адлета, он успел отскочить и избежать взрыва. Но кожа Адлета все же обгорела, Мора, все еще не пришедшая в себя, тоже получила раны. «Не вышло!» Ханс вскочил и вскинул меч, Адлет ударился спиной о стену, а из кисета, еще оставшегося на поясе, он выудил бомбу. «Чёрт! Фрейми-сан не смогла убить!» Закашлялась Ролония. Пока она уклонялась от дротика Адлета, она не упустила шанс убить Фрейми, но дело было поправимым, шансов будет еще много. «Не-а!» Ханс взглянул на мешочек, лежащий на земле. Адлет защищал этот мешочек от бомбы Фрейми. Она тоже это заметила. «Почему он хочет защитить этот мешочек?» Ханс пытался понять, что происходит. Он открыл мешочек. Заглянув внутрь, Ханс растерялся. «И как это понимать?» Он высыпал содержимое на пол, а Фрейми не могло отвести взгляда от того, что выпало из мешочка. Этого она никак не ожидала увидеть. Но ошибки не было. Фрейми с детства хранила его. Она не выбрасывала его долгое время, даже если хотела, а потом все же решилась. Из мешочка выпали обломки собачьего свистка. «Дурак я!» Подумал Адлет, приходя в себя после взрыва. Но не было времени мешкать, пока все были отвлечены на свисток. Адлет должен был убить Ханса ядовитым дротиком. Вряд ли он успеет попасть, но хотя бы использует шанс. Он хотел защитить свисток, но не мог при этом жертвовать Фрейми. Адлет не сводил взгляда со свистка среди прочих разбросанных предметов. Бомба откатилась, ее оттолкнули ногой. Из мешочка высыпался мусор, но обломки собачьего свистка еще можно было починить. Если же обломки раздавить, то такой важный для Фрейми свисток станет лишь мусором. У собаки не было имени, но свисток мог ее позвать. «Я не позволю этого сделать. Я же сильнейший в мире. Я не дам разбить свисток». Хоть предсказать и было сложно, но защитить Фрейми еще можно было. Ее жизнь была важней, а свисток напоминал о счастливой Фрейми. «О, не!» Хан занял стойку, нацелившись на Адлета. Ситуация стала только хуже, а теперь еще ноги болели после взрыва. А Адлет все равно продолжал смеяться. Обломки собачьего свистка упали на землю. Фрейми смотрела на них. Ханс и Ролония не заметили этот взгляд Фрейми. Адлет тоже не смотрел в ее сторону. «Почему?» – выдохнула Фрейми. «Зачем Адлету свисток? Зачем Адлет хранит его? От таких ожогов можно и ноги потерять. И хотя он отделался малым уроном, ведь взрыв был слабым, можно было и погибнуть. Так зачем рисковать, защищая свисток?» Обломки свистка были значимыми только для Фрейми, и больше никто не понимал бы значения этой вещи. «Свисток. Обещаю, так ты вернешь собаку. Я же сильнейший в мире. Мои обещания не нарушаются». Фрейми вспомнила слова Адлета, произнесенные пару часов назад. Она не поверила ему тогда. Она не понимала, зачем Адлету свисток. Он мог так пытаться надавить на Фрейми, доказательств не было. Обломки отвлекали Фрейми, а Ханс взмахнул мечом, пользуясь моментом, ведь Фрейми бросила бомбу. «Это могло быть и совпадением. Или меня пытаются использовать, но ведь в свистке нет никакой ценности». Адлет не мог сдержать обещание. Не мог. Он ведь седьмой. Он использует Фрейми, чтобы убить героев. Такова его цель. Но Фрейми напомнила себе, что сама выбросила свисток и сказала, что он ей больше не нужен. Потому и причины, по которым Адлет его оставил, не имеют значения. И все же Фрейми не могла отвести глаз от обломков свистка. Во всем мире у Фрейми было только это сокровище, и она сожалела, что выбросила его. «Невозможно», — подумала Фрейми. «Адлет из-за этого забрал свисток». «Может, оно и маленькое, но это твое счастье, и я постараюсь изо всех сил ради него». Адлет пытался защитить свисток, так он мог пытаться заслужить ее доверие. Вполне возможно. Но Фрейми смотрела на свисток, и что-то зарождалось в ее груди. Адлет чувствовал, что силы кончаются. Давление продолжалось, и он не мог отвлекаться ни на миг, иначе его одолеют. Ему хотелось хоть немного отдохнуть, боль пронзала все тело, впиваясь в него. Голос приказывал убить Фрейми, он все еще звучал в голове, но Адлет держался и продолжал бороться с Хансом. «Пока еще силы есть», — думал Адлет. Он не мог так прекратить сражение, Даже если шанса победить не было, даже если все было зря, Адлет продолжал сражаться и смеяться. «Адлет седьмой, и мы хотим разрушить планы, убив меня. Так должно быть!» А шанс Фрэмми вновь встретиться с собакой не мог помешать на пути к победе. Но он пытался защитить крошечный свисток, что был важен Фрэмми, и рисковал. Он мог врать, чтобы обмануть ее, но тогда он врал и все это время. Она не понимала Адлета, не понимала, о чем он думает. Она никак не могла перестать думать об этом. Свисток все же был важен для Фрэмми. Из-за него сердце Фрэмми содрогнулось. Она заметила свои истинные чувства и была рада. Единственное сокровище все же уберегли. «Адлет, не, могу уже хоть слово сказать!» Раздумья Фрэмми продолжились лишь минуту, и Адлет и Ханс не прекращали сражения. «И что смешного?» До этого не говоривший Адлет вдруг открыл рот. «Да, я рад». Фрэмми подумала, что так он пытается сосредоточиться. «Чему же? К концу сражения Фрэмми все поймет. И что же? Как я о ней забочусь?» Услышав это, Фрэмми не смогла остановить мысли, и она не верила, что когда-нибудь будет о таком думать. «Адлет не притворялся, что любит меня. Глубоко в сердце я ему нравлюсь. Все же есть много причин отрицать это. Я ребенок человека и Кьёма. Никто не полюбит монстра. Я не привыкла к кому-нибудь рядом с собой. Человек может притвориться, что любит тебя, но это будет только ложь. Так вышло с моей семьей и с той старой парой, что я встретила. Значит, и Адлет такой же. Какой бы ни была причина, он притворяется, чтобы использовать меня». Но сердце Фрэмми этого не понимало. Оно слышало слова Адлета, видела Адлета и сжималось. «Я и не позволяла себе думать, что Адлет мог беспокоиться обо мне. Хочу ли я этих перемен? Я не хотела счастья». Мысли об Адлете теперь не контролировались разумом, ими правило сердце. «Почему же я не заметила?» Подумала Фрэмми, семья тоже много ей говорила, но эти слова были другими, он мог на самом деле ее любить. «Адлет», — тихо сказала Фрэмми, слова вырвались раньше, чем она успела их обдумать. «Прости». В сознании Фрэмми всплыли слова Адлета при их первой встрече. «Я друзей не обижаю». Слова возникали невольно в сознании. «Так что я решил, что помогу тебе». Вспомнилась дурацкая привычка Адлета. «Не волнуйся, я ведь сильнейший в мире». Перед глазами возникло лицо Адлета, говорившего это, и губы Фрэмми невольно дернулись. «Помоги мне». Сорвались с губ слова, и Адлет точно слышал слова Фрэмми, хоть и не сразу осознал их. Адлет смеялся. «Что это?» Не понимал Адлет, он был на грани смерти, а Фрэмми была вполне жива, это он был в меньшинстве, но слова Фрэмми придали сил сердцу Адлета. Ролония, все же поймавшая Фрэмми хлыстом за ноги, застыла от этих слов. Фрэмми же думала, что не хочет умирать. Понадобилось много времени, чтобы это понять. Ханс опешил, он все еще был готов напасть, но его улыбка выдавала удивление, отразившееся и на лице Ролонии.